Тетрадь Ивана Лепранди. Большая переплетенная рукопись записок Лепранди хранится теперь в отделе рукописи Института русской литературы в Пушкинском доме. Записки эти появились почти через полвека после первой встречи Лепранди с Пушкиным в журнале «Русский архив» 1866 года и появились, можно сказать, случайно. Издатель журнала Петр Иванович Бартенев, один из лучших знатоков и собирателей пушкинского наследства, вспомнил о 76-летнем отставном генерале Лепранди и послал ему свою статью «Пушкин в Южной России». Статью эту Бартенев составил по крупицам из документов, отдельных рассказов и воспоминаний нескольких спутников пушкинской молодости. Лепранди отозвался и написал громадный комментарий к бартеневской статье. С истинно военной точностью он поправлял, иногда опровергал, часто значительно расширял и дополнял сведения Бартенева. Он все помнил, и серьезные, и мелочи. Что познакомился с Пушкиным 22 сентября 1820 года, а 23-го обедал с ним у Орлова. Что чиновник Эйхфельд наливал в чайник рому и позже погиб, соревнуясь в количестве выпитого. Что знаменитая куртизанка Калипсо Полихрони не могла напеть Пушкину «Черной шали», как утверждал Бартенев, ибо приехала в Кишинев в середине 1821 года, а «Черная шаль» была сочинена в октябре 1820 года. Что Пушкин надолго брал из библиотеки Лепранди сначала Овидия, затем Валерия Флагка, Страбона и Мальтербрюна. Что Пушкин обучил бранным словам не сороку Бартенев, а попугая, принадлежавшего генералу Инзову. Что из поездки в Аккерман и Измаил Лепранди и Пушкин вернулись 23 декабря 1821 года в 9 часов вечера. А в Измаиле перед сном выпили графин систовского вина, но Пушкин, проснувшись рано, сидел неодетый, окруженный лоскутками бумаги, и держал в руке перо, которым как бы бил такт, читая что-то. Многое в обширной работе Лепранди относилось к поэту весьма отдаленно. Кое-что явно замалчивалось, обходилось. Сказывалось изменение взглядов Лепранди с 1820 по 1860 годы. Однако, анализируя эти записки, исследователи находили и находят там бесценные сведения о трудах и днях поэта, о его кишиневских друзьях и врагах, о юных шалостях и зрелых размышлениях. Его Пушкин справедливо пишет в Ацура «человек углубленных исторических, этнографических интересов, даже более чем поэт». Лепранди мало говорит о его стихах, зато упоминает о недошедших до нас записях молдавских преданий и занятиях историей, политикой, географией края. Пушкин в воспоминаниях. Страница 13. Примечание редакции. Сам Лепранди не скрывал, откуда он все помнит. Заметки эти взяты из моего дневника и в некоторых местах дополнены из памяти. Русский архив, 1866 год, столбец 1213, Пушкин, в воспоминаниях, страница 285. Если бы Бартенев не догадался послать свою статью Лепранди или сделал бы это слишком поздно, мы, возможно, никогда не узнали бы о столь важных, позже часто перепечатывавшихся воспоминаниях, мемуарах номер один о кишиневском периоде жизни Пушкина. Прошло 70 лет, и Цевловский обнаружил у потомков Бартенева корректурные листы драгоценных записок Лепранди. В листах содержалось несколько эпизодов, которые в русский архив не попали. Очевидно, сам Бартенев не пропустил их дальше корректуры, найдя неприличными и опасаясь цензуры. Один из таких эпизодов стал особенно знаменит. Пушкин, Лепранди и другие 11 марта 1821 года обедают у генерала Балаговского, одного из участников удушения Павла I, каковое состоялось ровно за 20 лет до того обеда, то есть то есть 11 марта 1801 года. Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Алексеева, приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич, ваше здоровье!» «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 11 марта», — отвечал полуослабевший Пушкин. Вдруг никому не пришло в голову, но генерал вспыхнул. Пушкин в воспоминаниях, страница 300. Примечание редакции. Кроме этих фрагментов, в рукописи, присланной Лепранди в русский архив, оказались еще строки, не вошедшие ни в корректуру, ни в печатный текст. Из них Мадзалевский успел только извлечь для полного академического собрания Пушкина сведения, относящиеся к нескольким озорным стихотворениям, которые в печатном тексте записок Лепранди были помещены с пропусками. «Бронись, ворчи, болван болванов! Накажи, святой угодник!» Смотрите том 2, страницы 239, 258, 739, 1111, 1115. Примечание редакции. Но и это еще не все. В целом записки Лепранди и сопутствующие им материалы состоят как бы из пяти слоев. Первое. Статья об Артеневе Пушкина в Южной России. Второе. Комментарии и записки Лепранди, вызванные этой статьей и напечатанные не совсем полно в русском архиве. Третье. Дополнения к этим запискам, найденные Цивловским в корректуре русского архива. Четвертое. Подлинная рукопись Лепранди. Пятое. Пометы на этой рукописи, сделанные не рукой Лепранди. Русский архив, 1866 год, столбец 1089-1214. Русский архив, 1866 года, столбец 1231-1283-1493-1491. Из «Пушкинианы» Бартенева. Публикации и комментарии Цивловского. Летописи Государственного литературного музея, книга 1, Пушкин, Москва, 1936 год, страница 548-588. Напомним, что рукопись Лепранди хранится в отделе рукописи Пушкинского дома, Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, Фонд 244, опись 17, номер 122. Примечание редакции. Получив его записки, Бартенев, выражаясь современным языком, отдал их на рецензию Владимиру Петровичу Горчакову, общему кишиневскому приятелю Пушкина и Лепранди, офицеру и немного поэту. Выбор рецензента оказался очень удачным. Во-первых, взгляды Горчакова не так переменились за 40 лет, как у Лепранди. Во-вторых, Владимир Петрович успел к этому времени уже составить свои воспоминания о Пушкине, также основанные на кишиневском дневнике, позже исчезнувшем, как и дневник Лепранди. Горчаков. Выдержки из дневника об Александре Сергеевиче Пушкине. «Москвитянин», 1850 год, номера 2, 3, 7. Цивловский, книга воспоминаний о Пушкине, Москва, издательство «Мир», 1931 год, вступительная заметка Шереметьева. Примечание редакции. Горчаков испещрил поля лепрандийской рукописи замечаниями, составившими в сумме нечто вроде небольшой статьи. О них речь впереди. Пока же представим несколько отрывков из воспоминаний Лепранди, прежде не опубликовавшихся или печатавшихся неполно. Понятно, здесь мы найдем строки, относящиеся к конфликту Пушкина с Воронцовым. Вот что писал Лепранди о пушкинских стихах на Воронцова. «Я не мог отыскать их у себя. Вероятно, кому-нибудь были отданы и не возвращены. Полагаю, что они есть у Горчакова. Сколько помню, в них находились следующие выражения: полумилорд, полугерой, полукупец, полуподлец, и есть надежда, что будет полным, наконец. Кажется, было еще что-то, не помню, как все это было расположено, но помню положительно, что начиналось полумилорд и оканчивалось и будет полным, наконец. Пушкин заверял меня, что стихи эти написаны не были. Лепранди, лист 192, Пушкин в воспоминаниях, страница 342, примечание редакции. Подразумевается, по-видимому, что эпиграмма, или, как ее еще именовали, подпись к портрету Воронцова, не существовала в виде пушкинского автографа, но была произнесена вслух и записана друзьями со слов. Об этом эпизоде смотрите «Абрамович. К истории конфликта Пушкина с Воронцовым». «Звезда», 1974 год, номер 6, страница 197. Говоря о плохих отношениях Пушкина с Воронцовым, Лепранди замечает: «Но не то Александр Сергеевич думал видеть в графине, заметно сделавшейся холоднее, и, конечно, Пушкин опять-таки имел неосторожность при недоброжелательных ему лицах сказать, что холодность эта происходит не за подпись к портрету, а за стихи на бал» и прочее. Лепранди, лист 192, абзац 193, Пушкин в воспоминаниях, страница 343. Согласно этой записи, поэт хотел сказать, что Воронцова оскорбилась не за мужа, подпись к портрету, а за фривольное описание бала в ее доме. Из всего стихотворения до наших дней дошло только двустишье «Мадам Ризнич с римским носом», с русской «Ж» — Рено. Здесь сами Воронцовы никак не задеты, но, надо думать, они фигурируют в недошедших к нам строках. Некоторые другие эпизоды записок Лепранди, выпущенные или прежде публиковавшиеся неполно, относятся к проблемам политическим. Касаясь известного тоста на обеде у генерала Балаговского, произнесенного Пушкиным в честь годовщины убийства Павла I, Лепранди, между прочим, писал, что Пушкин сожалел о своем поступке. Однако характер этого сожаления приобретает совсем иную окраску, если учесть несколько строк, не попавших ни в корректуру, ни в печатный текст. Пушкин не раз раскаивался в наивности своей, по его словам, связывающей теперь ему язык. Лепранди, лист 204, Пушкин в воспоминаниях, страница 349. В то время на юге много говорили о предстоящей дуэли бригадного командира Мордвинова с начальником штаба 2-й армии графом Киселевым. Киселев уличил Мордвинова в служебном упущении и отстранил его от командования Одесским полком. Мордвинов ответил вызовом. Дуэль состоялась, Мордвинов был убит. Большинство офицеров, в том числе Лепранди, не одобряли Мордвинова, так как вызов подчиненным начальника в отместку за служебные взыскания считался неприличным. Смотрите «Басаргин», записки «Петроград», «Огни», 1917 год. Пушкин думал иначе. Сравним печатный текст Русского архива с рукописью Лепранди. Русский архив. Он, Пушкин, предпочитал поступок Мордвинова как бригадного командира, вызвавшего лицо выше себя по службе. Рукопись. Он, Пушкин, предпочитал поступок Мордвинова, вызвавшего начальника главного штаба, фаворита государя. Лепранди, лист 162, Пушкин в воспоминаниях, страница 331. Выделенные строки, конечно, точнее определяют настроение Пушкина, его нелюбовь к Александру I, кому подсвистывал до самого гроба. Владимир Горчаков. Рискованно делают широкие выводы о взглядах великого поэта по отдельным фразам, отрывочным дневниковым записям его друзей. Полезнее присмотреться к их позднейшей полемике. Составляя записки по дневнику более чем 40-летней давности, Лепранди был весьма осторожен и стремился замаскировать декабристские связи своей молодости. Горчаков, как отмечалось, не утратил прогрессивные идеалы. Этого воспитанника известной московской муравьевской школы колонновожатых прекрасно описал Шереметьев. Училище, готовившее офицеров для генерального штаба, основанное и руководимое генералом Муравьевым и содержавшееся за его счет, из школы колонновожатых вышло немало передовых способных военачальников. Среди окончивших оказалось 24 члена декабристских тайных обществ. Примечание редакции. Среди друзей Пушкина есть один, нисколько на других не похожий. Это Горчаков. Он не блистал каким-либо выдающимся талантом или особым дарованием. Близость его к Пушкину чисто нравственная. И недаром поэт дал ему прозвище «Душа души моей». Горчаков — человек редкой доброты, и от всей его личности веет теплом и любовью. Он подбирает в сани на большой дороге пьяного замерзающего человека и возвращает к жизни. Он жалеет слуг из цыган-молдаван, закабаленных у местных бояр, и называет их полунеграми, и сам никогда не кричит на свою крепостную прислугу. В трудные минуты сужает Пушкина 2000 рублей и вручает поэта. С нищими делится последней копейкой. По натуре пылкий и восторженный, любящий чтение и беседы. Он вращался среди тронутой революционными идеями военной молодежи Тульчина и Кишинева и был близок к будущим декабристам. Возможно, что он был на грани, но остался вне заговора, увлекаясь мистической стороной движения, тогда столь сильную. По отзыву современника, Горчаков затрагивал самые серьезные предметы человеческого мышления, но понимал их сердцем. И вот причина, что чужим людям он порой мог казаться каким-то юродивым. Он любил искусство, музыку, писал стихи, из которых иные напечатаны, другие сохраняются в рукописи, вел дневник, к сожалению, не сохранившийся. Цавловский. Книга воспоминаний о Пушкине. Смотрите введение Шереметьева к выдержкам из дневника о Пушкине. И воспоминания о Пушкине Горчакова. Там же страница 52, 59, 235. Достоинства и недостатки этих материалов, как источника для биографии Пушкина, смотрите «Пушкин в воспоминаниях», страница 494, комментарии Гильсона. Примечание редакции. Судя по нескольким заметкам на полях, Горчаков часто спорит с Лепранди. Так он решительно не соглашается с мемуаристом, соединившим знание местного языка и обычаев, с чванливым превосходством колонизатора и утверждавшим, что перед наплывом иностранцев туземное общество стушевалось. Лепранди, лист 39, примечание редакции. Лепранди рассказывает, что Пушкин был уязвлен, когда один грек пристыдил его за незнание какой-то книги. После этого Лепранди предложил Пушкину брать книги из его библиотеки, а греку сказать, что поэт ошибся и на самом деле книгу эту давно знает. Горчаков на полях против этих строк пишет: «Иван Петрович, постоянно и явно выражающий свое презрение к молдаванам, валахам и грекам, из участного самолюбия в ограду Пушкину мог придумать подобную хитрость, но принять ее к делу Пушкин мог согласиться только шутя». Лепранди, лист 41, Пушкин в воспоминаниях, страница 293. В другом месте Горчаков поясняет: «Благородный Пушкин, чуждый всякого шарлатанства, сам сознавался в ограниченности своих, так сказать, ученых сведений». Лепранди, лист 75. Когда Лепранди вспоминает о молодежи, увивавшейся за Пушкиным, Горчаков замечает: Пушкин не любил заискивания, и в этом отношении у него были чувства самые тонкие. Лепранди, лист 198, Пушкин в воспоминаниях, страница 345. Лепранди пишет о неограниченном самолюбии Пушкина, Горчаков отвечает, «Сознание всех духовных сил едва ли может быть названо самолюбием». Лепранди, лист 48, абзац, Пушкин в воспоминаниях, страница 296. Тут не лишне вспомнить примечание Горчакова к упоминавшемуся выше рассуждению Лепранди о пушкинских стихах на Воронцова. Горчаков пишет, «Не самолюбие, которое нельзя же смешивать с чувством собственного достоинства, с первого дня представление Пушкина графу Воронцову уже поселило в Пушкине нерасположение графу, а далее совокупность различных выходок графа, наведенного другими врагами Пушкина, зажгли эту яркую надпись к портрету, подробности этих отношений есть в дневнике моем». Лепранди, лист 192, Пушкин в воспоминаниях, страница 342. Примечание редакции. «Пушкин, как строптив и вспыльчив ни был, — пишет Лепранди. Горчаков полагает, что строптивость не принадлежала Пушкину, после чего Бартенев не пропускает лепрандиевского «строптив» в печать. Лепранди, лист 53, Пушкин в воспоминаниях, страница 299, примечание редакции. «Пушкин умел среди всех отличить Вельтмана». Лепранди. А вот что пишет Горчаков об отношении Пушкина с будущим известным писателем. В первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, по свойственной ему исключительной самобытности, не только не сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным. А тех же, кто имел бессознательную способность восхищаться каждым стихом, потому только что это стих Пушкина, и говорить не стоит. Лепранди, лист 48, Пушкин в воспоминаниях, страница 296, примечание редакции. Лепранди пишет об одной кишиневской даме, что Пушкин любил болтать с нею, сохраняя приличный разговор, но называл ее «скучную мадам Жанлис», прозвание, привившееся ей в обществе, чем она, впрочем, гордилась. Выделенные строки не напечатаны Бартеневым. Горчаков к этому месту делает следующую поправку. У губернатора Катакази была сестра, девица некоторых лет, некрасивая, но умная и образованная. Ее-то Пушкин называет кишиневскую Жанлис. И далее. «Будь глупа да хороша». И все это говорится в одном шутливом и неизданном стихотворении, написанном Пушкиным в 1821 году. «Дай, Никита, мне одеться». Лепранди, лист 24, Пушкин в воспоминаниях, страница 242. Две стихотворные строки «Дай, Никита, мне одеться» в «Метрополии» звонят. Помещается сейчас во всех полных собраниях Пушкина. Впервые напечатал эти строки Бартенев еще в 1861 году, воспользовавшись информацией, полученной именно от Горчакова. Пушкинисты искали продолжение стихотворения, хотели узнать, что же произойдет после того, когда верный Никита даст одеться, и поэт отправится в верхний город, где находится храм Метрополии. И вот Горчаков сообщает, что в этом стихотворении дальше были строки о кишиневской Жанлис «Будь глупа да хороша». Но ведь такое стихотворение нам известно. Это сделанная в мае 1821 года ядовитая зарисовка кишиневского бомонда. «Раззевавшись от обедни, к Катакази еду в дом. Что за греческие бредни? Что за греческий Содом? Подогнув под ноги, за вареньем средь прохлад, как египетские боги, дамы преют и молчат». Конец стихотворения. «Ты умна, велеречива, кишиневская Жанлис. Ты бела, жирна, шутлива, пучеокая Тарсис. Не хочу судить я строго, но к тебе не льнет душа. Так послушай, ради бога, будь глупа да хороша». Раздевавшись от обедни. Заметим, у двустишия «Дай, Никита, мне одеться» и стихотворение «Раздевавшись от обедни» размер один и тот же. Да и сюжет тот же самый. Никита дает одеться. Пушкин едет к обедне, а спать все хочется, и вот «Раздевавшись от обедни». То ли Пушкин, переписывая набело стихи, в свою тетрадь снял первые две строки, и по меньшей мере еще две рифмующиеся, чтобы сохранить единство места, времени и действия. То ли был другой вариант стихотворения, но, видимо, можно считать установленным, что эти два отрывка в какой-то момент составляли одно целое. Между прочим, о воспетой в этом стихотворении кишиневской Жан-Лис Пушкин, по словам Лепранди, отзывался, да и сестра его, Катакази, уж какая микстура. Лепранди, лист 201. Примечание редакции. Толкуя о кишиневских дамах, Лепранди вспомнил Пульхерию Егоровну Варфоломей, пульхерица легконожка, попавшая в известный донжуанский список Пушкина. Горчаков пишет на полях: в 1823 году еще Пушкин не без восторга выражался о пульхерице, говоря: «Что наша дева-голубица, моя Киприда, мой кумир» и прочее. Лепранди, лист 25, Пушкин в воспоминаниях, страница 290, примечание редакции. Скорее всего, Пушкин повторил тут какой-то куплет, не им сочиненный, стихи уж слишком обыкновенные, Киприда, кумир. Но, может, все же это неизвестные пушкинские строки, пародийные. Еще любопытная подробность творческой биографии поэта. В печатном тексте Лепранди имеются следующие строки о рисунках Пушкина. «Горчаков должен помнить, что Александр Сергеевич на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом, изображал сестру Катакази Тарсису, Мадонны, и на руках у ней младенцем генерала Шульмана с оригинальной большой головой в больших очках, поднятыми руками и прочее. Пушкин это делал вдруг с поразительно-уморительным сходством. Горчаков отзывается на приведенные строки «Это действительно так». При этом не лишне сказать, что в сочинении подобного рисунка Пушкин поступал пророчески. Тогда еще никому на мысль не приходило рисовать фигуры с головой обыкновенной величины, а остальные части двойного размера, что впоследствии до нашего времени сделалось обыкновенным. Сказав о рисовании, необходимо заметить, что Пушкин имел очевидную способность к рисованию. У меня еще на памяти мне сделанный им рисунок его собственной личности. Он нарисован карандашом во весь рост, в сюртуке, без шляпы, словом, точно такой, каким изображен в статуэтках, появившихся вскоре после его кончины. Это замечательно. Лепранди, лист 167-й. Пушкин в воспоминаниях, страница 331, примечание редакции. Рисунка этого мы не знаем. Как видим, большая осведомленность Горчакова несомненна. Тем существеннее связанный с его именем любопытный эпизод, выходящий за пределы лепрандиевских сюжетов и открывающий неизвестную прежде подробность пушкинских радикальных настроений во время кишиневской ссылки. Известное стихотворение «Наполеон», «Чудесный жребий совершился», при жизни поэта было напечатано не полностью и впервые опубликовано без купюр в «Полярной звезде» Герцена и Огарева. Одна из строф: «Россия, бранная царица, воспомни древние права, померкни, солнце Австерлица, пылай, великая Москва, настали времена другие, исчезни, краткий наш позор, благослови Москву, Россия, война, погроб наш договор». Прежде чем так написать, Пушкин перепробовал много вариантов. Среди них мелькает предпоследняя строка: «В Москве не царь, в Москве Россия». Пушкин, полное собрание сочинений, том 2, страница 711-715. Во многих списках этого полулегального стихотворения, между прочим, и в том, который был опубликован в «Полярной звезде» Герцена, читается именно «В Москве не царь». В архиве Сергея Дмитриевича Полторацкого сохранилась следующая запись, сделанная известным библиографом спустя 12 лет после гибели Пушкина. «Июнь, 1821 год. Наполеон. Стихотворение. Написано в Кишиневе. В Москве не царь, в Москве Россия». Владимир Петрович Горчаков поправил Пушкина. «В Москве наш царь». От Горчакова Владимир Петрович, Москва, 5 июня 1849 года. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 233, Полторацкого, номер 23. Горчаков поправил, вероятно, из желания оградить Пушкина от преследования за строку «В Москве не царь», а может быть, по убеждению, что не следует умалять военных заслуг Александра I. Во всяком случае, заметим, что опасная строка Горчакова была известна, с ним обсуждалась. В конце концов, Пушкин не принял и варианта, предложенного приятелем, вообще вывел царя из спорной строки и остановился на менее выразительном «Благослови Москву, Россия». Учитывая свидетельства Горчакова и Полторацкого, надо, по-видимому, считать чтение «В Москве не царь» основным. Незадолго перед тем от членов семьи генерала Раевского Пушкин, несомненно, слышал, как Раевский на совете в Филях процитировал Озерова: «Россия не в Москве, среди сынов она». Рассказ об этом смотрите в письме Раевского Давыдову от 1 июля 1838 года. Цитируется по делу рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 859 Шильдера. Примечание редакции. Так или иначе, крамольная мысль у Пушкина была. Она сродни многим другим репликам поэта в адрес кочующего деспота. Два приятеля пушкинской «Младости мятежной» как бы дополняют в наше время полтора века спустя свои давние воспоминания о поэте. Третий кишиневский любитель беседы свободного суждения прежде почти совсем не делился с потомками.